Джеки Бонатти. Дела кузнечные. Один. Калитка скрипнула едва различимо, но Данила все равно расслышал. Опустив щипцы, которыми держал лезвие будущего ножа, кузнец посмотрел на тропку, ведущую к кузне, и едва сдержал тягостный вздох. «Здравствуй, Евросинья!» Поздоровался он и пошел обратно в кузницу. Нельзя было допустить, чтобы металл лезвия слишком остыл. «И тебе не хворать, Данилушка!» Деревенские говорили, что голос у Евросиньи, что ручеек лесной. «Слушать и слушать!» «Все в трудах да в делах!» «Работа такая, Евросинья!» Не глядя на нее, Данила стал небольшим молотком выводить лезвие будущего ножа. «Ты по делу?» Вопрос был дежурный. Кузнец знал, что дело у Фроси надуманное, но даже с таким он неизменно помогал. «По делу, Данилушка!» Закивала она и полезла в корзинку, из которой вынула небольшие ножнички, попутно коря себя и причитая. «Уронила, дура безрукая! Они погнулись да затупились!» «А мне без них ну никак!» Объясняя все это, Фрося подошла к кузнецу едва ли не вплотную. Данила лишь покосился на пышные груди в вырезе распахнутой немного рубахи. Он не сомневался, что шнурки оказались развязанными прямо возле калитки, иначе Марфа, мать Евросиньи, так ее розгами отходила бы, что девка неделю присесть не смогла бы. Знал Данила и о том, что Ванька, сын плотника, на перси эти с того лета засматривается. И ведь кузнец в деревне-то толком не бывал. Жил себе на отшибе, ножи и топоры людям справлял. Да только Евросинья сама чуть ли не каждый день к нему бегала. Не иначе по подружкам работу для него искала. Батя-то ее, хозяин крепкий, сам ножи наточит, если на доба возникнет. «Оставляй, Евросинья!» Не отрываясь от работы, кузнец кивнул на верстак. «Завтра к полудню сделаю». «Ох, Данилушка!» «Что бы мы все без тебя делали?» Девушка таки вжалась в него своими пышными грудями, но тут же отпрянула. «А я тебе еще пирожков принесла, сама пекла, они теплые еще, ты покушай». «Спасибо, Евросинья», — скупо поблагодарил Данила, сдержав вздох. Чаще всего оплату за свою работу он брал именно едой. Так было и удобней, чтобы о хозяйстве о своем не думать, да и деньги великие ему были без надобности. Вот и выходило, что все его хозяйство – пес-грибок. Данила 3 года назад щенком принес его из лесу, в кузовке, с подосиновиками. И кот-сметанка. И еду он принимал охотно, но только не от Евросиньи, понимая, что готовит она, может, и от души, да с умыслом. Ванька на его месте только поразился бы. Такая рыба сама в руки плывет, а Данила нос воротит. Вот только не трогала Фрося, ни его сердце, ни в чреслах огонь не разжигала. Из-за своей почти затворничей жизни Данила, хотя и знал практически всех деревенских, но многих лишь понаслышке, в основном детей, конечно. Бабы, когда работу приносили, рассказывали иногда, да и мужики делились. А потому, когда к воротам подошел Федор, ведя в поводу свою кобылу Зорьку, Данила сразу догадался, что парнишка с другой стороны от лошади сын Федора, Дмитрий. «Будь здрав, Данила!» – поздоровался Федор. «Вот пошли с Митьком на пашню. Да Зорюшка захромала. Глянешь?» «И тебе не хворать, Федор». Данила вышел за калитку, крепко пожал руку крестьянина, а потом его сына, еще не такую широкую и мозолистую, как у отца. «Погоди, ворота открою». С кобылой он быстро разобрался, понимая, что для Федора сейчас время дорого, а в ответ на обещание отблагодарить позже лишь хлопнул его по плечу да отпустил с Богом. Но вечером на пороге его дома снова появился Дмитрий. «Данила Михайлович», — позвал он, кажется, лишь недавно сломавшимся голосом. «Хотя лет ему должно быть не меньше 19», — прикинул Данила из рассказов Федора и его жены, Прасковьи. «Батя наказал вам передать в благодарность за Зорьку». Не поднимая глаза, Дмитрий подошел к крыльцу и поставил на него корзинку. «Матушка сегодня блинов напекла, там обычные и с творогом. Их вкуснее со сметанкой в прикуску есть», — посоветовал он, рассматривая ноги кузнеца в лаптях. Судя по тому, как оживился сметанка, об этой части трапезы Прасковья тоже позаботилась. «Спасибо, Дмитрий». Данила поднял корзинку, заглянул под полотенце и едва не ахнул. «Да куда ж мне столько одному?» Стоит признать, ел кузнец за двоих. Да это и по сложению его понятно было. Уж не говоря о том, что для его работы сил требовалось немало. Вот только Прасковья, похоже, положила ему блинов столько, что можно было всю ее семью накормить. «Так дело не пойдет». Данила положил руку на плечо Дмитрия. «Идем-ка со мной. Я сейчас себе отложу, а остальное заберешь». «Господь с вами, Данила Михайлович», — перепугался парнишка. «Меня ни батя, ни матушка на порог с ними не пустят. Это же в благодарность. Если б вы Зорьку не подковали, мы бы в поле сегодня не вышли, капусту не сняли бы». «Да хватит тебе меня по отчеству увеличать. Не такой уж я и старый», — шутливо проворчал Данила и почесал бороду, которую из соображений безопасности сильно не отпускал. В его 30 седых волос в ней пока не было, как и в угольно-черной шевелюре. «Что же мне со всем этим богатством делать?» Рассуждал он сам с собой, глядя на соломенную макушку своего нынешнего кормильца. «Вот что. Не хочешь домой нести? Тогда заходи. Вместе ужинать будем». Так и не убирая руку с плеча Дмитрия, кузнец потянул его в дом, и едва ли в деревне нашелся бы человек, способный воспротивиться силе этих рук. «Данила Михайлович, неудобно?» – запричитал парнишка, тем не менее послушно следуя за хозяином в его дом. «Неудобно, Дмитрий, на потолке спать. Садись». Данила поставил корзинку на стол, а гость указал на скамью. «Будем сейчас чай пить. Бабка Агафья тем годом трав мне принесла душистых. Сейчас заварю». Кузнец ловко оживил угли под самоваром и полез за травами, которые хранил в большом берестяном туесе. Только теперь Дмитрий решился поднять глаза, но лишь коротко осмотрел кузню и больше уже не смог отвести взгляд от широких плеч кузнеца. «Что?» Он сообразил, что Данила что-то у него спросил, когда тот повернулся и замер, глядя прямо в глаза гостя. «Спрашиваю, малины сушеной добавить?» — повторил свой вопрос хозяин дома. «А, да, не обязательно», — замотал головой Митя, снова утыкаясь взглядом в свои коленки. Но по-прежнему видел перед собой глаза самого необыкновенного зеленого цвета, какой только могла создать природа. «Чудной ты!» Хмыкнул Данила и, прихватив еще один туис, поменьше вернулся к столу. Раньше у матушки его все хранилось по-другому, но с тех пор, как прибрал ее Господь, кузнец стал устраивать быт по-своему. Батя-то вообще в домашних делах не силен был, да и сам он убрался в скорости за супружницей любимой, и остался Данила в доме, да и на всем белом свете один. По детскому возрасту спрашивал он матушку, почему у него братьев да сестричек нет. Она отвечала, мол, не благословил Господь. Став постарше, понял, что дело в хвори какой-то, но подробно уже не спрашивал. Да и родители не то жили. Сына богатыря любили, гордились. Батя радовался, что сынок в него уродился, достойной сменой вырастет. Ну и Данила не оплошал. Батя еще жив был, а мужики нет-нет допросили, пусть, мол, сын твой топорик сладит. Михаил не обижался, наоборот, только пуще гордился сыном. Как позвала его матушка за собой, по райским лугам гулять, Данила погоревал положенное, да и стал на свой манер быт устраивать. И теперь любой мог бы сказать, что женской руки этот дом не знает. Зато Даниле мороки меньше, без занавесок и салфеток кружевных. «Говоришь, там блины простые?» Он снова заглянул в корзинку и стал вытаскивать ее содержимое на стол. «Тогда к ним варенье сливовое достану», решил Данила и полез в погреб. Дмитрий словом возразить не успел, так что ему осталось только ждать хозяина, аккуратно придерживая кота, который, похоже, ждать никого не собирался. Да и чего ждать-то? Вот она, крынка со сметаной, только лапу протяни. «Сметанка!» – строго призвал его к порядку вернувшийся Данила, увидев, что Дмитрий уже чуть ли не двумя руками кота держит. Кот в ответ только мявкнул, но поползновения свои не прекратил. «Вот же божья тварь!» Покачал головой кузнец, поставил на стол глиняный горшочек и положил в миску коту пару ложек сметаны. «Иначе не угомонится», — пояснил он Дмитрию. Очередным мявком кот подтвердил, что да, не угомонится, и с усами нырнул в миску. Зато теперь спокойно можно было на стол накрыть и потрапезничать. Пока травы настаивались, Данила вытащил миски, поглядывая на своего гостя. Он вдруг сообразил, что Дмитрий первый, кто оказался в его доме за очень долгое время. Не сказать, что кузнец был таким уж угрюмым и нелюдимым, деревенских не дичился, всех привечал, кому помощь нужна, но так уж вышло, что звать гостей у него причин не было. Последний раз уж почти 5 лет тому собирались, когда сороковины бати справляли, а с тех пор ни грустных, ни веселых поводов не появилось. «У меня сахар есть. Хочешь с чаем, в прикуску?» предложил гостю Данила, разлив чай по блюдцам, и воздух тут же наполнился ароматами луга. Бабка Агафья свое дело хорошо знала. «Нет, нет, не надо!» Дмитрий замотал головой так, что соломенные пряди взлетели над высоким чистым лбом. «Варенье же есть!» Даром, что сахар он видел пару раз в жизни, но объедать Данилу уж точно не собирался. Пристально посмотрев на него, кузнец хмыкнул и поставил на стол глиняную мисочку с наколотыми кусочками сахара. «Ешь!» Сам-то он до сладкого был неохоч, но стараниями всех тех же деревенских чего только не припас. Следом под носом Дмитрия появилась тарелка с блинами и ложка. Данила устроился напротив него и первым взял себе блин, понимая, что иначе его гость есть не начнет. «Ох, хороши блины!» Он щедро положил на блин с творогом, сметаной и откусил едва ли не половину. «Дмитрий, ешь, а то по карманам рассую», — строго добавил он, видя, что парнишка только отхлебывает чай. Жалобно глянув на него, Митя положил себе на тарелку простой блин, без начинки, и стал скручивать его. «А варенье?» Данил решил взять это дело в свои руки и положил Дмитрию прямо на блин полную ложку варенья. Парнишка сдался, аккуратно свернул блин, чтобы ни капли угощения не потерять. А когда умял все за один присест, даже пальцы облизал от просочившейся сквозь дырочки сладости. «Вот это дело!» — одобрил Данила, не замечая, что наблюдает за парнишкой с улыбкой, и организовал ему еще один блин, теперь уже с творогом, и его щедро сдобрил и сметаной, и вареньем. «Вкусно так, что язык проглотишь!» Одолев половину этой порции, признал Митя, краснея ушами от смущения. И все же, не удержавшись, взял малюсенький кусочек сахара. И как он не пытался отбиться от кулька сахара, который вручил ему Данила перед уходом, сделать это оказалось задачей непосильной. Домой Дмитрий шел словно пьяный. Даром, что состояние этого ни разу в жизни не познал. Спотыкался обо все коряги до ямки. А все потому, что не мог оторвать взгляд от свертка с сахаром. Ему казалось, что его ладони едва ли не горят после того, как Данила вложил в них кулек и крепко сжал своими ручищами. Митины, по сравнению с его, были детскими ладошками. До родной калитки оставалось 3 дома, когда парнишка торопливо развернул сверток, сунул один кусочек в карман, завернул вощеную бумагу обратно и в таком виде вручил матушке, пояснив. «Данила Михайлович угостил и очень благодарил за блины. Он отдал и пустую посуду в корзинке». «Это что, Митенька?» Просковья развернула сверток и ахнула. «Никола угодник, это ж сахар. Неудобно-то как. Зачем взял?» Она строго посмотрела на сына. «Матушка, я пытался отказаться», — нахмурился Дмитрий. «Данила Михайлович сказал, что ему сахар без надобности, он не любит. И еще сказал, что это за блины, потому что он и завтра еще их есть будет». «Нет уж, завтра ты ему пирожков отнесешь», решительно заявила Прасковья и побежала на кухню опару на тесто ставить. А сахарок припрятала, конечно. Бог знает, когда пригодится. А не понадобится в уплату. Так на Пасху можно будет деток порадовать. Дмитрий спорить не стал и понадеялся только, что матушка не слышала, как бухнуло сердце, узнавшее, что завтра снова к Даниле идти. Весь дом уже спал, а Митя все сидел на заваленке у конюшни, потихоньку посасывал кусочек сахара и думал о завтрашнем дне. Когда матушка его отправит к Даниле? Хорошо бы вечером, тогда можно будет не спешить, полюбоваться широченными плечами да огромными ручищами. Лишь один разочек парнишка позволил себе вспомнить про крепкие ноги кузнеца. В один миг мучительно покраснел и поспешил представить невозможно зеленые глаза. И эти-то мысли были стыдными, греховно неправильными, а за воспоминания о том, как выглядит нижняя часть Данилы, он готов был немедленно оказаться в гиене огненной.